Это Суа закрыла дверь. «Ну что же, вы видели, что творило ваше бывшее правительство, пытаясь уничтожить свое же создание? Геты всего лишь оборонялись и даже в конце утренней войны позволили вам спокойно эвакуировать население. Геты могли подделать их, они не могут врать. Вы это сами прописали в управляющих программах», — внутренне усмехнулся посол. «Они уже готовы. Это же не все записи, верно?» — спросил кто-то подавленным голосом. «Не все. Мы всего лишь дали увидеть наименее кровавые. Остальные можете просмотреть перед сном. Особенно впечатляюще выглядит бомбардировка Раннаха вашим отступающим флотом. Там, по памяти гетов, оставались обычные граждане, которые были на их стороне. А на сегодня, пожалуй, хватит. Продолжим завтра. На Раннахе». «Да, верно, на Раннахе». Морально раздавленные и загруженные послы кварианцы покинули помещение. «Они пойдут на мир, Кравченко дипломат, должны легион, должны. Сегодня разрушилось одно из их главных восприятий мира. Будет трудно, но мы должны сделать это. 2136 год по человеческому времени. Совет Цитадели. 14:30 по времени станции. ХМ, может кто-нибудь объяснить, что происходит? Наши сенсоры засекли множество сильных энергетических всплесков по всем обитаемым мирам. Это не все. Мигрирующий флот недавно был замечен уходящим за вуаль Персея», — сказал советник ацеларианцев. «Также все кварианцы, находящиеся в паломничестве до этого, возвратились на свой флот, либо им помогли возвратиться, ничего при этом не говоря. Изгнанные с флота кварианцы, к сожалению, не знают мотивов этих действий. Гор пытается разузнать причину, но пока данных нет. Они решили возобновить конфликт с гетами», — озабоченно спросил Азари. «Не уверен, на данный момент у них нет ни единого шанса против синтетиков», — с сомнением в голосе проговорил турианец. «Спектры говорят про странные шевеления в кланах Краганов. Некто Урднатрекс вернулся к своим прямым обязанностям лидера клана и начал быстро устанавливать свои порядки. Ничего необычного, обычные разборки за власть», — щелкнул своими мандибулами советник-турианец. «Да и без разницы, что делают Краганы в своем мире, мы должны узнать, что случилось с кварианцами и какой варин их укусил для такого отчаянного жеста. Недавно обновленные, навехонькие 7, 8, 9, 11, 14, 15 и 17 турианские флота, включавшие 14 дредноутов, 7 десятков крейсеров и сотни фрегатов, готовы были помочь вытащить выживших кварианцев из вуали Персея и положить конец гетам. В то, что мигрирующий флот ушел на последнюю борьбу с синтетиками, уже никто не сомневался. Адмирал Витер, около ретранслятора замечен неопознанный корабль. Похожие сигнатуры отсутствуют в базе данных. Что прикажете делать? Приготовить орудия к бою. Возможно, это геты. Корвет Никола Тесла. Капитан, замечен флот турианцев. Кажется, они просекли уход кварианцев. Плохо. Очень плохо. Начальство за это по голове не погладит, — пробормотал человек. Боевая тревога. Вызовите базу, пусть пришлют подкрепление. И чем больше, тем лучше. Как же мы это прозевали, — тихо проговорил про себя капитан. Так точно. Дредноут Гнев Половина. Милостивый Атоми, — воскликнула тела Вазир, находящиеся по долгу службы спектра здесь. Недалеко от ретранслятора в яркой вспышке света возникли полсотни кораблей, не меньше класса крейсера и десяток дредноутов, медленно занимающих позицию для обстрела, забивая сканеры помехами от энергетических всплесков. «Ха, не проблема, нас больше», — высокомерно ответил адмирал Витер. Но в следующую секунду его глаза расширились от удивления. Во вновь возникшей яркой вспышке появилась тройка кораблей, превосходившие своим размером даже дредноута «Зари путь предназначения». «Вы и теперь хотите побрицать оружием?» — иронично спросила Спектр. «Нет-нет», — да нервно посматривая на появившийся флот. «Для таких огромных кораблей потребуется очень много нулевого элемента и энергии для...» — начал было Витер, но сразу перебит Вазирой. «Нулевым элементом? Да их корабли буквально появились из ниоткуда, будто бы им и не нужны масс-ретрансляторы. С чего вы решили, что они не могут иметь щитов? Я ведь правильно вас поняла?» — не успел адмирал ответить, как вспышка света, ярче других, вывалила в космос корабль, превосходивший даже соседние почти в два раза. «Да что вы стоите? Попробуйте вызвать их, геты не смогли бы построить такие огромные корабли. Нам нужно знать, с кем мы имеем дело», — с паническими нотками выкрикнула тела Вазир, пытаясь унять возникшую дрожь в теле. «Линкор Кейптаун. Адмирал Хакет, пришел вызов от турианского флота. ХММ, когда прибудут кварианцы?» «В течение 15 минут. Принимайте, любопытно глянуть на рыцарей галактики. Дредноут гнев половина. Адмирал, они и отвечают. Выводи на экран. Рады приветствовать Турианскую иерархию и их сынов, раздался механический голос. На экране был виден разумный в костюме, скрывающим все анатомические подробности, но очень похожий на кварианцев. Жаль, что нам пришлось встретиться при таких условиях. Кто вы? Новая раса, можно и так сказать. Ах да, где же мои манеры, адмирал Хакет, 7 флот человечества. Что случилось с кварианцами? Почему они ушли через этот ретранслятор? Мы решили проблему гетов и их создателей. Теперь они едины. Говорите нормально, без этих замысловатых слов. Рявкнул Витер. А разве то, что я сказал, непонятно? Тогда дайте нам спокойно пролететь и узнать все от кварианцев, иначе. Иначе что, пробьетесь с боем? Иронично спросил Хакет, а из чрева самого большого корабля начали вылетать целые звенья мелких истребителей. Да, Витер даже не дрогнул. Хаем, лицом, мы не можем вас пропустить, при всем нашем желании. Тогда мы сами пройдем. Хотите вы этого или нет, тела Вазир, атоми всемилостивая. Этот идиот Витер точно хочет нас всех погубить. Даже сейчас при попытке совершить прыжок через ретранслятор мы потеряем много кораблей. А что еще ожидает на той стороне нас? Нет, надо что-то предпринять. Может, все же не будем спешить? Чертовы нервы, как же не вовремя. А вы на удивление здравомыслящие, Азари. Гулко усмехнулся через свой шлем, назвавшийся адмиралом Хакетом. Представитель кварианцев прибудет через несколько минут, и я надеюсь, что вы не совершите ненужных действий. Он не обманул, кварианец появился ровно через 10 минут, и все эти минуты напряжение на капитанском мостике росло. Когда из ретранслятора появилась узнаваемая форма дипломатического корабля, градус накала немного спал. Говорит посол кварианцев Гентен Васрая, вызываем на связь адмирала Витера Ранкила. Адмирал Витер Ранкил на связи. Может, объясните, что здесь происходит? И кто эти существа? Они наши союзники, которые решили проблему с гитами и помогли вернуться нам обратно на наши миры. Почему вы нам не сообщили? Они сами попросили об этом. Да и у нас не было желания вам сообщать. Особенно после того, как вы нам сильно помогли 200 лет назад, холодно отрезал кварианец. Если у вас больше нет вопросов, то, пожалуйста, оставайтесь на местах и не провоцируйте конфликт. Всего хорошего, экран выключился, а дипломатический корабль развернулся обратно к ретранслятору. И что это значит? Обратился турианец к Хакету. То и значит, кварианцы больше не хотят иметь дел с вашим так называемым советом. Вы подчинили их себе. Этот посол был вашей марионеткой. С чего такие резкие заявления, адмирал? Мы знаем кварианцев как общительных разумных, которые всегда были рады нам. Чертово человечество, еще одни захватчики, прорычал адмирал Витер в экран, всему флоту, готовится уничтожить врага, основная цель, корабль СМЛА, нет, успела выкрикнуть Азари, после чего экран отключился. Адмирал, вражеский флот совершил выстрел по космоносцу и пошел на сближение, их корабли выпускают звенья истребителей, начать маневр уклонения, всем торпедоносцам совершить залп из амиторпед, корабль-носитель отходит в тыл флота, линкором использовать тяжелые лазеры и отстреливать маневровые двигатели турианских кораблей, крейсерам прикрыть торпедоносцы, пока они перезаряжаются, истребители обеспечить безопасность кораблей, бомбардировщикам и штурмовикам уничтожить маршевые двигатели турианских дредноутов. При критических показателях уровня щита совершить обратный прыжок. Никакого геройства, сэр, а не проще ли было вдарить по ним всеми калибрами? Мы не должны выпячивать свои достижения в науке такой саморекламой. Да и тем, что есть, мы сегодня по самолюбию турианцев нанесем сильный удар, но они быстро оправятся и будут жаждать реванша. Самый лучший способ приготовиться к нашествию жнецов, не правда ли? Ярко-красные трассы тяжелых лазеров прочертили космос и, немного задержавшись у щитов, просто распилили крылья турианских дредноутов, оставив их беспомощно дрейфовать в космосе. 500 единиц амиторпед летели к своим целям, несмотря на ожесточенную работу системы поиск, и находила их. Турианская электроника хоть и с честью выдержала первую волну взорвавшихся амиторпед, но дальше ситуация начала усугубляться. Под вновь последовавшим ими импульсом электроника из-за паразитных токов сбоила, щиты перегружались, оставляя корабли беззащитными, а поиск перегревался и выходил из строя. но приказ не уничтожать турианцев оставался в силе. Вышедшие на прямой выстрел бомбардировщики запустили по паре торпед и пошли на новый круг. Торпеды, оснащенные совершенной системой самонаведения, сделали пару кульбитов и, прорвавшись через слабую оборону поиска, попали в двигатели, полностью их аннигилировав и вывели дредноуты из боя. Адмирал Хакет, щиты Кейптауна упали до 82%. Маневрами удалось снизить процент вражеских попаданий от 67 до 51%. 23 торпедоносца не смогли выйти из-под обстрела масс-драйверных орудий и получили различные степени повреждения корпуса. Следуя вашему приказу, они покинули поле боя. Носитель находится под сильным обстрелом. Нет гарантии того, что его щиты смогут продержаться еще 10 минут. Вражеские фрегаты под прикрытием оставшихся истребителей идут на сближение. Время 2 минуты. 7 по 23 звеньям. Заняться истребителями. Бомбардировщикам выдвинуться на уничтожение фрегатов. Штурмовики, на вас поддержка бомбардировщиков. И вызовите, наконец, ответственного за перенос ретрансляторов Тау-Кита. Иннокентий Витальевич на связи. На экране появился типичный академик с короткой бородкой, если бы не ярко-оранжевый комбинезон инженера. Мы тут находимся под обстрелом врага, стараемся обойтись без лишних жертв, и от ваших действий будет зависеть дальнейшая их судьба. Перенос ретранслятора через врата начался? Да, мгновенно посерьезнев, ответил инженер, продержитесь еще 15 минут и можно будет отходить. Конец связи. Где бы эти 15 минут взять? С досадой поморщился Хакет. Прорыв 15 фрегатов с левого фланга и 27 с правого. Внимание! Зафиксирован запуск торпед. Торпедоносцам отступить. Оставшемуся флоту, подобравшиеся близко корабли турианцев, уничтожать без жалости. Вновь вспыхнули яркие всполохи тяжелых лазеров, но в этот раз просто разрезая пополам корабли турианцев. Более мелкие взрывы говорили о сцепившихся друг с другом истребителях. Кварковые бомбы с бомбардировщиков просто аннигилировали части турианских фрегатов, оставляя их беспомощно выпускать воздух. Тяжелые излучатели на пару с лазерами покой расплавляли торпеды, превращая их в спекшийся кусок металла, который становился абсолютно безвредным. Адмирал, входящий вызов от инженера, связь, быстро. Адмирал Хакет, масс-ретранслятор перенесен в Тау-Кита. Что, так быстро? КХМ, уже прошло чуть больше 20 минут. Ох, дела, а весь бой длился словно мгновение. Всем мла вернуться к космоносцу, флоту, двухминутная готовность совершить прыжок. Ветеран Килл был в яростном смятении. Вражеский флот в одно мгновение замер, прекратив вести огонь и тут же исчез, оставив после себя обломки турианских кораблей и их уязвленную гордость. С одной стороны, 10 дредноутов и 49 крейсеров выведены из строя, не считая уничтоженных фрегатов и требующие дорогостоящего ремонта, но с другой, враг отступил, оставив в космосе болтаться остатки своих взорвавшихся истребителей, которые, к слову, выглядели посерьезнее серийных образцов турианских верфей и оружия, которых одним махом уничтожало турианцев. «Адмирал, что прикажете делать?» – спросил подошедший старпом. «Выслать спасательные команды», – отмер Витер, делая глубокий вдох. Пусть подберут выживших. Остатки вражеских истребителей осторожно собрать для изучения. И вызовите, наконец, нечто непереводимое по-туриански подмогу. Линкор Кейптаун. Наши потери в этом бою. 27 торпедоносцев имеют разные степени повреждения обшивки. Потеряны в бою 3 звена истребителей и 4 бомбардировщика. Примерное время ремонта, при текущих загруженностях на верфях, займет 2 недели. Цитадель, 2 недели спустя. Мы отправили на ту сторону разведывательный флот и в общем. Витер замялся. Продолжайте, мягко намекнула советница Тивас. И мы оказались в неизвестной системе, где на соседней орбите находился неактивированный ретранслятор. Следов цивилизации не обнаружено. Ни кварианцев, ни этого человечества. Погодите, вы хотите сказать, что ретранслятор перенес вас в абсолютно другую систему? Спросил саларианец. Верно. Обследование системы на наличие врагов дало отрицательный результат. Ждем разрешения на активацию ретранслятора. Адмирал, вы свободны, кивнул турианец. Примарх ждет от вас более подробного отчета. Отключив связь, советники переглянулись. Ладно, что можете сказать насчет новых союзников кварианцев? Их технологии основаны абсолютно на другом принципе. Начал советника целарианцев. На месте крушения вражеских истребителей не замечено концентрации нулевого элемента. Пилотов не обнаружено, что говорит о том, что управление кораблем осуществляется, возможно, посредством ВИ. К сожалению, невозможно определить, какими типами двигателей и щитами они пользовались. Все говорит о срабатывании системы самоликвидации. Их лазерные орудия весьма сильно превосходят наш поиск, как в дальности, так и мощности. «Превосходит?» – с сарказмом спросил турианец. «Да эти их сверхдредноуты просто разделали нас под орех, и неизвестно почему не решились на полное уничтожение. А еще эти их имиторпеды, сжегшие почти всю электронику на кораблях, как мы до этого не могли додуматься раньше». «Кстати», – продолжил саларианец, Гор заметил схожесть фрегатов корпорации «Красная звезда» и самого первого встреченного корабля около ретранслятора. «Возможно, их создали кварианцы и продали чертежи какому-нибудь магнату за хорошие деньги», — выразила сомнение Тивас. «Тем более они не сильно отличаются от наших технологий, хоть и немного их превосходит. И тем не менее, нам придется попросить спектров разузнать про управляющих этой корпорацией», — пошевелил мандибулами турианец. «Тела Вазира находятся на отдыхе в Тесси. После перенесенного стресса и не сможет принять в этом участие», — вклинилась Тивас. «Венера, биокомплекс Эдем, неофициальная встреча лидеров стран. Мда, ну и навели мы шороху среди них. И самое обидное то, что мы слишком рано показались. Это было предсказуемо. Посмотрите с другой стороны, теперь расы, населяющие цитадель, напоминают разворошенный муравейник, а не тихое болото, которым оно было до стычки. Турианцы требуют нашей крови и усиления своего флота, саларианцы пытаются узнать, как мы перенесли ретранслятор в абсолютно другой сектор галактики, а среди Азари внезапно поднялась группа воинственно настроенных Азари, уж простите за тавтологию, во главе матриарха Этиты, которые требуют, чтобы вся их раса начала проходить обязательную военную службу и переподготовку каждые 100 лет на 5 лет. А ведь как просто, слить информацию про разгром Турианского флота через линию серого посредника и все, усмехнулся президент США. Ладно, как там с кварианцами проходят дела, заново обживаются на своей планете, вместе с гитами. Вам не кажется, что мы тогда действовали неэтично? Все-таки воздействовать на разум союзников, как-то неправильно? Высказал сомнение немец. Воздействие было минимальным, в пределах допустимого, и вы это знаете. Они отличные техники, а таких, знаете ли, отпускать в свободное плавание не есть хорошо. Что насчет дреллов? На их родной планете творится экологическая катастрофа, а по экстранету есть доказательства про их хорошие способности в области скрытного убийства. Да и нехорошо как-то, целая раса гибнет, а всем плевать. Мы это прорабатываем. Внезапно вмешался в разговор генеральный секретарь СССР Юрий Орлов, до этого молча слушавший своих коллег, теперь есть неплохой шанс показать себя, выслав к дреллам БМК, которые займутся созданием небольших аркологических городов. Есть мнение из компетентных органов про использование терраформера. ВАС, перешел немец на родной язык, эта технология еще не до конца отработана и без тестов ее активация может быть опасна. Да, подтвердил генсек. И Луна станет первым тестом. Зря, что ли, строили прототипы орбитальных лифтов, де-факто являющиеся генераторами гравитации. Вот после тестов можно сходить в гости к дреллам и краганам. Совету цитадели такое вмешательство точно не понравится. Да и черт с ними. Если захотят вести дела с нами, то милости просим. Если нет, то на нет и суда нет. Серафим 2. Это оружие пугает. Зря вы раскрыли этот секрет. Мы бы и не раскрыли, усмехнулся человек. Как и вы, ваши секреты. Суперкосмоносец на Бетельгейзе 13, сверхлинкор около Кеплера 3, мир корабль в системе ХМ, не помню, к сожалению, а ладно, он примирительно поднял руки, ваши секреты ими и останутся. Вся проблема не в оружии, а в его наладке и калибровании. 75% пространства занимают только вычислительные аппараты, притом самые современные. Вычисление конечной точки луча в четырехмерном пространстве – нелегкое дело. Небольшая ошибка в вычислении, луч может угодить в звезду или же уничтожить галактику от нечего делать. Объединение умов позволит нам решить эту проблему. Ну вы поняли. По-моему, вы вначале говорили, что можно уничтожить Вселенную. Мы погорячились. Максимум можно галактику перекроить. Для Вселенной потребуется гораздо больше энергии, гораздо больше. Примечание к части. К сожалению, я не смог найти точную дату, когда геты прознали про существование старых машин, так что пусть будет такая дата. Имеется в виду квантовый генератор Т1, Готхминистер Утопия. Быть или не быть еретикам, Вот в чем вопрос. Была мысль показать общество Земли, но, по-моему, это излишне. Но должно было выглядеть как помесь Зарича «Завтра война» и «Стар Трек». П.С. Вопрос. Откуда взялись люди, которые родились вроде бы как позже? Ответ. Минимальный срок человеческой жизни определено в 500 лет. Логично предположить, что менопауза у женщин немного сдвинулась, а значит рождение таких людей можно предположить, что я и сделал. Часть 5. Ферос, де-факто являющийся лидером общины Светраханы, удобнее перехватил ремень винтовки и вновь погрузился в воспоминания. 10 дней назад радисты поймали на волне повторяющееся сообщение о том, что около моря в заброшенном городе появились огромные машины, начавшие отстраивать здания. Управляющие этими машинами назвали себя людьми и обещали помощь всем дреллам в их непростом выживании на планете. Конечно, сообщение было с помехами, но общий смысл текста был понятен. Община весь день разносила слухи про эту новость. Что сказать, жизнь на Рахане с каждым годом становилась труднее, еды и воды меньше, что привело к повсеместному распространению отбросов общества. От каннибалов до местных царьков, ни во что не ставившие чужие жизни ради своих амбиций. А появление такой новости давало надежду, в нее хотелось верить. Собранный тем же вечером совет, где присутствовал Ферос, снарядил лучших разведчиков и рано утром отправил их в сторону города. Они вернулись через неделю, нагруженные медикаментами, едой и водой, и сообщили, что через 3 дня к полудню будет выслан транспорт для перевозки общины. Ферос выплыл из своих, пожалуй, самых лучших воспоминаний, вновь поправил сползающий карабин и осмотрел своих дреллов, сидящих на плато. Гора, где они жили последние 3 года, перестала быть безопасной. Недавно появившееся ощущение слежки нервировало всех жителей и говорило о том, что, возможно, на них обратила внимание какая-нибудь банда. А обычно поселения вырезались бандами вот после таких разведок, оставляя в живых только женщин для своих утех. Долгожданный полдень настал, и вдалеке начал нарастать гул приближающегося транспорта. Появившийся позади Ферос дрелл мягко кашлянул, привлекая к себе внимание. Наши разведчики заметили странное шевеление около пещер. Пусть внимательно проследят за детьми, стариками и женщинами. Начал было Ферос, и в тот же момент из-за гор показался огромный транспортник, которого сопровождали 2 более мелких. Мы сегодня никого не должны потерять. Да поможет нам Араша, да поможет нам Араша, кивнул заместитель Акрил и тут же пропал из виду, отправляясь обратно к внешнему периметру обороны. Из приземлившегося транспорта вышел человек, которого вернувшиеся разведчики опознали как Джексона. «Так, ребята, быстро залезаем в этот транспортник и улетаем», крикнул во всю мощь своих легких Джексон. «Наши летуны заметили несколько субъектов, которые вряд ли относятся к вашей общине. Если что, вас прикроют волки». «Волки?» Ферос, подошедший к человеку, удивленно рассматривал существо, выходящее из транспорта, полностью покрытого железом, имеющим серый цвет, а его глаза светились ярким потусторонним светом. Хвост этого волка был длинным и гибким, будто живя своей жизнью. Когти на лапах даже на первый взгляд говорили об убийственной остроте. Каждое движение намекало о том, что рядом находится опасное существо, которое, к счастью, было на их стороне. «Ага, этого, вот, зовут Серым, ну, надеюсь, понятно почему». Погрузка завершилась довольно быстро, да и дреллы, чувствуя надвигающуюся беду, не очень жалели оставляемое место. Когда последний разведчик вместе с волком забрался в транспортник и дверь закрылась, отсекая обзор, из-за камней показались другие дреллы, одетые кто во что гораст, но видно издалека красной спиралью на теле. «Вы знакомы с ними?» – спросил Джексон, заметив, как Ферос, приглашенный в кабину пилота, немного дернулся от их вида. «Да, они называют себя детьми Кахеры, но мы зовем их просто мясниками. Они двигаются группами по 50-100 дреллов, и каждое встреченное поселение истребляют ради забавы, оставляя в живых только женщин и детей для себя. Даже если их уничтожить, они возрождаются и жестоко мстят всем своим обидчикам. Так случилось и с моим поселением. Я был тогда еще малым и смог спрятаться в расщелине, откуда наблюдал за гибелью своих друзей и родных». Дрелл замер, полностью потонув в своих воспоминаниях. «Эй, товарищ!» – пощелкал пальцами перед лицом Фероса Джексон. Дождавшись его осмысленного взгляда, он продолжил: «То есть вы не против, если наши крестоносцы их уничтожат?» На кивок Фероса, он похлопал по плечу пилота. «Ли, ты все слышал, передай летунам, пусть займутся этими отбросами. Солнечная система, орбита Земли, 2143 год. Группа кварианцев с несколькими гитами, смотря в иллюминаторы, что-то возбужденно обсуждали. Краганы, находившиеся рядом, лишь иногда морщились. Они бы и рады попросить их замолчать, но приказ Рекса, недавно взявшего власть над всеми кланами, был точен и ясен: союзников не трогать. А да, когда люди вылечили население Тученки от генофага, почти все краганы стали воспринимать людей именно как друзей, а уж поверьте, стать друзьями краганов дорогого стоит. Немногие же имели явно противоположное мнение, но помалкивали, иначе бы их женщины сами заставили ворчунов замолчать. Корабль, лишь обликом напоминавший старую добрую бурю, вышел на орбиту Луны и пошел на сближение с орбитальным лифтом. Позади остались десятки часов переговоров и потраченных нервов, теперь же гостей везли на отдых. Родившийся на переговорах союз систем должен был начать свою работу уже через месяц. И этот же самый союз в скором времени должен был быть противопоставлен Совету Цитадели. Предложение о его создании пришло от кварианцев, когда они узнали про существование жнецов. Туда вошли люди, краганы, кварианцы и геты. Было мнение пригласить и дреллов, но они сами тактично отказались, говоря, что и так, де-факто, живут под протекторатом людей. Кварианцы, увидев терраформированную Луну, зашушукались еще сильнее. Даже краганы с любопытством смотрели через иллюминаторы. Корабль приземлился на платформу и был мягко взят в клещи антигравитационными захватами. Встретивший процессию на выходе Доннил Лудина, повел их на культурный отдых. Наконец один кварианец не выдержал. «Господин Удина, как вы достигли этого в столь краткие сроки? И почему люди не объединились в одно единое человечество? Ведь так можно было бы достичь гораздо большего». Он обвел рукой вокруг себя, намекая на Луну, орбитальный лифт и раскинувшееся внизу море спокойствия. «Хаэм, у вас вроде бы имелся доступ в сеть, но вижу, вы интересовались абсолютно другим». На утвердительный кивок кварианца, Доннил продолжил: «Насчет того, как мы этого достигли, то обращайтесь к советам, но они умеют чертовски хорошо хранить секреты, так что вы мало чего узнаете. Они даже чертежи для создания БМК рассекретили только чуть больше полувека назад, а на объединение человечества не пошло по той причине, что от этого никому никакой выгоды не будет. Объясните, пожалуйста, если бы у кварианца не было маски, все бы увидели его удивленное лицо. Конкуренция, это во-первых, сохраняя границы государств, мы конкурируем между собой в уровне жизни, технологиях, науке и еще во многих категориях, что, фактически, отменяет застой». Удина ненадолго задумался. «Во-вторых, противоречия в политике и взглядах на жизнь. К примеру, США и СССР. У одних демократия, у других социализм, коммунизм». «Но позвольте», — вмешался другой кварианец, до этого просто слушавший разговор, «и у СССР и у США есть признаки как демократии, так и социализма. А это последствия конкуренции. Никому не хотелось отдавать первенство и стать зависимыми хоть в чем-либо». «О, вот мы и приехали». Лифт открылся, выпуская разумных на широкую платформу. «Думаю, краганы заинтересуются выпивкой, так что бар находится вон там». Удина махнул рукой в сторону вывески «Юсиан бар». «Ну а вас, мои друзья, возможно, заинтересуют наши новые технологии в области гражданского строительства». Там же, день спустя, наши аналитики предложили сделать аванпостом Луну этого газового гиганта, ткнул пальцем Удина на проекцию спутника, где в альтернативной истории Луна газового гиганта Дума имела бы название «Анафель», благо то, что никто не претендует на это место, да и терраформирующую машину легче использовать на таком малом объекте. «Мы видели ваш флот в действии, но как быть, если враги смогут высадиться на спутник и начать масштабную наземную операцию, чтобы захватить технологии? Не думайте, что мы забыли про обычные войска. Наши граждане проходят обязательную военную подготовку в 21 год, где в течение 5 лет их учат инструкторы, прошедшие 2 мировые войны и множество мелких конфликтов до этого, с наложением современного опыта. Мы можем в течение 24 земных часов привести в боеготовность 500 000 нашего населения, а после 2 дней, в 4 раза больше, хоть и с последствиями для нашей экономики. У нас есть такая поговорка: хочешь мира, готовься к войне. Да и вы, надеюсь, не откажете в небольшом гарнизоне для охраны? Хе, можете на нас рассчитывать, Удина, хмыкнул один из краганов, которому явно понравилась поговорка. Остальные также высказали поддержку. В 2146 году на основе технологий человечества, Кварианцы создают импланты, ускоряющие реакцию, зоркость зрения, силу мышц, дающие разумному использовать свое тело до максимума. Из неприятных последствий была перегрузка ЦНС и откат в виде головной боли, если использовать их всех разом больше 5 минут. Совет Цитадели. Они обнаружились, советники, зашел саларианец в кабинет, Гор подтвердила данные. Кто они? Спросили одновременно удивленные турианец и Азари. Разумные, назвавшие себя человечеством. Где? Рявкнул турианец, мгновенно встав и хищно щелкнув мандибулами. У него были причины испытывать неприязнь к этому человечеству. После боестолкновения около ретранслятора, иерархии едва удалось избежать нового раскола в колониях, благо примарх быстро подавил недовольство, волевым решением отправив пару флотов для ликвидации смутьянов. Но все же последствия до сих пор аукаются среди окраинных миров. Они находятся в терминусе, система Мика. Не стоит спешить, мягко сказал Этивас. Поняв намерение турианца, ваш флот еще очень слаб. Конечно, новые дредноуты с усовершенствованными системами, недавно вставшие в строй, гораздо больше и мощнее предыдущих образцов, но нам неизвестно количество кораблей у человечества и их возможности. Советница Тивас высказывает здравую мысль, послушайте ее, Салар, встал на сторону Азари саларианец. Я знаю, раздраженно ответил турианец, смотря через окно на искусственный пруд. Но и вы должны понять, как они сильно ударили по нашей гордости. И сейчас очень многие жаждут реванша, в том числе и я. Мы понимаем, Азари внутренне тяжело вздохнула, но давайте все же попробуем поговорить с ними, собрав дипломатическую миссию. А не бойтесь, что наше присутствие в системе Терминуса может привести к конфликту? Спросил саларианец, уже догадываясь о примерном ответе. У нас есть свои способы для безопасного продвижения в этих местах. Терминус, порог Вальхаллы, система Мика, чистое небо. Капитан, наши радары засекли множество объектов, которые направляются к нам. Продолжайте движение, кивнула Азаришера, и попытайтесь установить с ними связь, они уже знают, что мы здесь. Прошло еще четверть часа напряженной работы, прежде чем на вызовы курьерского корабля Азари ответил один человек. «Чистое небо», — говорит капитан линкора «Сталинград Петровский», — «назовите цель вашего прибытия в систему», — спросил появившийся на экране человек в костюме, полностью скрывающем тело в броне, — говорит капитан корабля «Ширадиска». «На нашем корабле присутствуют дипломаты Совета Цитадели. Целью является установление контакта для создания дружественных связей с человечеством». «Хаймэм, подождите». Человек переключился на соседний экран. «Хорошо, за вами будет выслан эскорт в течение 5 минут, ждите». Ровно 5 минут спустя, милостивый Атоми, удивленно пискнула одна из Азари, увидев, как к ним приближались два огромных корабля, немного превосходившие путь предназначения. Я видела записи столкновения около ретранслятора, но даже не представляла, что они действительно такие огромные. Замигала кнопка вызова, говорит капитан Вольф. «Крейсеры, это крейсеры», — раздался сиплый вопрос позади Шеры. «Рунхорст и Гнезинау высланы для вашего сопровождения, прошу проследовать на Луну Даль», — произнес человек, так же, как и Петровский, одетый в бронированный костюм, и отключился. «У них такой же слабый иммунитет, как и у кварианцев», — полувопросительно-полуутвердительно сказала пилот Азари, медленно поворачивая корабль к Думе. Ответа не последовало. «Посадочная площадка, чуть позже». «Прошу проследовать за мной», — махнуло рукой существо, отдаленно напоминавшее мужчин-кварианцев, как если бы у них внезапно появился иммунитет и отросли два дополнительных пальца на руке, приглашая вышедших из приземлившегося шаттла дипломатов за собой. Проводив процессию до небольшого аскетичного зала, проводник оставил их за закрытыми дверьми вместе с представителями Союза систем. «Как говорят краганы, варина в мешке не утаишь», — проговорила Тивас, смотря на голоэкраи новости, где миловидная Азари освещала последнюю дипмиссию Совета Цитадели. «Это вполне можно было предсказать, но вас не напрягает то, что люди вылечили краганов от генофага?» — спросил нервничающий саларианец. «Ну, вылечили и вылечили», — меланхолично ответил Салар. «Тем более они использовали вашу улучшенную версию, вы это сами скинули на наши датапады, и все, то есть вас не страшит их месть?» Для турианца испытывать страх перед врагом является трусостью. Советник Салар взглянул в глаза саларианца. «Вы же видели отчет дипломатов про корабли людей, Квас? Наши дредноуты люди относят всего лишь к классу крейсеров. Крейсеров, Квас. О, духи, если эта запись просочится в экстранет, то наши колонии неизбежно потребуют увеличения мощи флота, а то и вообще откалятся от иерархии. Наши финансы и так уже рассчитаны на несколько лет вперед военными заказами и не смогут потянуть новое бремя. Солар сел, пытаясь оценить всю проблему в целом, которая в скором времени свалится уже на голову примарха. Самое удивительное то, что люди предложили такое странное сотрудничество, задумчиво произнесла Тивас, будто бы не заметив тирады турианца. Они обещают дать нам нулевой элемент почти в неограниченных количествах, взамен мы не будем обращать внимания на полеты их кораблей. Нагло, слишком нагло, даже для такой расы, которая, возможно, получила все разработки протиан, Тивас. Нам стоит подождать их посла, который должен прибыть через несколько дней. Вот тогда и попробуем сыграть на своем поле. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я Шива Киза, и с вами новости Цитадели. Война или мирное существование? Такой вопрос волнует сейчас всех разумных в Цитадели. Напомню вам, что около 7 лет назад флот турианцев столкнулся с флотом людей и понес катастрофические потери около ретранслятора в родные миры кварианцев. И после стольких лет затишья человечество решило вновь напомнить о себе, основав небольшой аванпост на спутнике одного газового гиганта. Пока что любые корабли пространства Цитадели, которые направляются к Дали, как назвали ее сами люди, не могут и близко к ней подобраться, так как их заворачивают обратно, что сильно огорчает всех разумных. Наши достоверные источники уверяют, что человечество вместе с кварианцами, гитами и краганами создали противовес Совету Цитадели, неким союзом систем. В данный момент стороны обсуждают договор, выдвинутый в одностороннем порядке от Совета о взаимовыгодном сотрудничестве. Через несколько минут завершится их официальная встреча и гостей поведут на отдых. Я, Шива Киза, новости Цитадели. Оставайтесь на связи и вы узнаете самые свежие вести. Президиум, чуть ранее. Слишком все идеально. Простите, Кравченко, но мы вам не верим, высказало мнение всех советников Тивас. Понимаю, но нулевой элемент не играет сильной роли в нашей жизни, а вам пригодится. Человек пожал плечами, вновь окинув бесстрастным взглядом состав Совета Цитадели. Азари играет роль судьи. Турианец исполняет роль военного молота. Саларианец соблюдает нейтралитет. Странно, ему, человеку уже давно не молодому, вдруг пришла в голову мысль, что ксеносы не очень отличаются от людей и напоминают человечество до изменения. Нам нужно спокойное исследование галактики. Гораздо же лучше знать, что вас с радостью встретят в любой ее части, а не только в родных системах. Хотите приобрести репутацию добряков в пространстве Цитадели? Неприязненно спросил Солар. Нет, но вам виднее с вашей высоты. Давайте не будем обвинять друг друга, пресекла Азари разгорающийся конфликт со стороны турианца, посол Кравченко, но все же поставка нулевого элемента может внезапно и прекратиться. Нужны другие гарантии, может быть, предложите что-то из ваших технологий, на что Кравченко усмехнулся. Внутренне, естественно, импланты отлично позволяли держать язык тела под контролем, а глаза Азари зажглись блеском. Понимает, что пока есть шанс, можно вытянуть больше плюшек. Почему бы и нет, рыбка клюнула, мы можем передать вам протеанский маяк, который уже успели изучить наши ученые. Результат первой части операции «Удильщик» превзошел все ожидания. Протеанский маяк с предупреждением о скором нашествии был передан Цитадели с первой партией нулевого элемента. Операция была разработана, как говорится, всем миром. Состоит из трех частей. Во-первых, подсадить все пространство Цитадели на ресурсную иглу, введенное. Во-вторых, распространить философию «Путь» с учетом логики и мышления ксеносов. В-третьих, раз ожидания некоторых авторов не оправдались, люди сами решили создать Великое Кольцо, по сути являющееся самой сложной частью операции, рассчитанной на 2000 лет. Были и те, кто хотел передать технологии конвертирования энергии в материю, но им на пальцах объяснили, к чему приведет внезапный доступ к технологиям, к которым пришельцы не подготовлены, от слова вообще. И если у кварианцев и краганов нет никакого резона вредить человечеству, то у других вполне вероятно, съедет крыша. 2169 год. База Даль. Таким образом, попытка пиратов в последнее время перехватить и ограбить наши торговые караваны с НЭ для Цитадели очень сильно беспокоит, если не злит, Совет Союза Систем. Похоже, эти представители разумных забыли, как их гнали по всему терминусу 15 лет назад за не очень разумный выпад в сторону нашего аванпоста Даль. Можно сказать, что они либо забыли это, либо их кто-то подстрекает на такие действия. Есть следы на разведку турианцев, которые нам так и не простили тот бой в 2136 году, или, как они сами сказали, инцидент около ретранслятора. К слову, их можно понять. Также Саларианская гор была замечена на Амеде, где их самопровозглашенная королева, слово «королева» ведущий выделил в кавычках пальцами, Ария Теллаак заключила с их представителем договор на поставку оружия и списанной техники. Неизвестно, к чему все это приведет, но дадим напоминание пиратам. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. С вами был Агитпром, до скорой. Эй, Шепард, что, снова смотришь эту коммунистическую пропаганду? Отвлек от просмотра экрана, вошедший Алинка, которого недавно перевели на Нормандию. Смотри, однажды проснешься и ты уже коммунист. Кстати, приятного аппетита. Да у меня и портбилет есть. Кайден удивленно уставился на капитана, не в силах выговорить и слова. Да шучу я, шучу. Просто уж больно любопытно они освещают события. Да, спасибо. Когда Нормандию обратно притащит с модификацией, обещаются дня на день, поморщился Джон. Но зная загруженность верфи, не очень в это верю. Джокер со товарищи то ладно, они как знающие должны находиться рядом со своим рейдером для тестов, может и домой успеют заглянуть. Хочется быстрее свалить с этого места, то ли для Шепарда, то ли для себя, сказал Алинка. Надоело торчать в одном месте. Ни тебе исследований далеких планет, ни нормального отдыха. Каждый день тренировка биотики до полного истощения. Так сильно гоняют здесь, а то какой-то краганский боевой мастер, то ли курик, то ли курик. После его тренировки есть только одно желание – лечь и заснуть на том же полигоне. Кстати, а где Эшли? А, внимание, зафиксировано появление множества кораблей. 10 минут до контакта. Всему персоналу срочно пройти к арсеналу и вооружиться, раздался мелодичный голос СРП. Черт, так и знал, что скоро случится нечто плохое, сокрушенно покачал головой Кайден. Ладно, Кэп, стоит поспешить. Перед входом в арсенал. Дрянь дело. Связь барахлит, благо успели достучаться до реле, проворчал симбиант Чехов, проверяя магазин калаша на наличие зарядов. Эти пираты сумели откуда-то достать антителепортационную аппаратуру. Мотыльки сходят с ума и самоуничтожаются. Черт бы побрал этих ксеносов. Так и знал, что они не оставят мысли про захват нашей базы. Но ничего, мы им покажем Кузькину мать. Придется превозмогать превосходящие силы противника, ухмыльнулась Эшли, которую Шепард отыскал около арсенала, и закинула имку за спину, как и говорил мой дед. Хотелось бы верить, что наши силы продержатся под атакой до прихода подкрепления, но кто знает. Сейчас на орбите находится линкор «Сталинград» Петровского, сестершипы капитана Вольфа, несколько корветов-кварианцев, 60 звеньев истребителей и по 20 единиц бомбардировщиков и штурмовиков. Все остальные корабли проходят плановую модификацию и находятся на Арктуре. ИСПКО, эмиракеты класса «Земля-космос», плазменные батареи и обычные гаусс-пушки. Для низколетящих объектов есть импульсные лазеры, пожевал губами однофамилец писателя. Орбита Дали. На моих сенсорах наблюдаются сильные помехи. И говорит про наличие у врага 7 списанных дредноутов, около сотни крейсеров разных модификаций и очень много десантных транспортников. Петровский, как ваши дела? Также, подкрепление обещало прибыть через 3 часа. Что-то блокирует работу мотыльков, так что кораблям пришлось прыгнуть в одном парсеке от дна. Ярко-желтый луч прочертил темноту космоса и ударил по линкору, заставив щиты пойти кругами от удара. Черт, щиты упали на 33%, пушки ГК довернули свои турели к близко подобравшемуся крейсеру турианцев, который якобы был списанным, и распилил его крест-накрест своими тяжелыми лазерами. Они освоили энергетическое оружие. Не совсем. Первичный анализ показал, что оно работает на нулевом ядре. В это же время синхронный залп из бомбардиров сестершипов нанес чудовищный урон атакующим рядам, создав огромную брешь в их построении. Но даже это не покоробило наступающие порядки, медленно беря обороняющихся в полумесяц. Бомбардировщики, управляемые системой Идали, под прикрытием штурмовиков отстрелялись торпедами Рой с безопасного расстояния по транспортникам и ушли на новый круг. Ответом стал ожесточенный огонь из усовершенствованного поиска. Торпеды гибли одна за другой, но давая шанс оставшимся прорваться к десанту. Мгновение спустя, небольшой всполох оповестил о попадании. Два транспорта получили критические повреждения и по инерции летели вперед, выпуская из пробоин воздух и мелкие детали. А агрессивное содержание роя продолжало съедать обшивку, доводя состояние корабля от «можно отремонтировать» до «на слом». Твоймат, замечены фрегаты с транспортниками с обратной стороны газового гиганта, корветам нужно подкрепление. И если битва в космосе была в самом разгаре, то внизу, на поверхности, представители Союза систем методично готовились оборонять свою территорию. Ни у кого не было сомнений, что на этот раз пираты взялись за аванпост крепко и не отступят до победного. Ведь гоняли же их в прошлый раз, неужели им этого не хватило? Но ничего, их ждет сюрприз. Большой такой, сзади заработала эгида, выпустив в небо двойную спираль и покрыв своим синеватым энергетическим куполом один из пунктов обороны. «А вот и первые пошли», — мрачно проговорила Линка, смотря на огненные стрелы, которые минутой назад были транспортниками. «Сант-Вигус», турианец еще раз внимательно оглядел свою команду. В полутемном пространстве транспортника собратья выглядели сосредоточенными. Легкие светящиеся и пульсирующие линии по всему телу говорили про работу имплантатов. Собственно, его тело также было подвергнуто схожим изменениям, и что сказать, он стал куда сильнее, выносливее и быстрее. Если бы только не этот голос, все поначалу жаловались на него, но впоследствии приняли его. Ведь единственное, что он просит, это ждать и охранять аппарат, где они прошли операцию. Но чего ждать, кого, невозможно было расслышать. Ученые, проведшие над ними работы, говорили, что они стали метатурианцами и скоро будет их первое боевое крещение на людях. Мысли Вигуса переключились на них. Наглые, жадные и опасные, так говорила пропаганда. Турианец добавил бы «очень опасные». Эти люди невообразимым образом вновь перенесли ретранслятор Краганской ДМЗ куда-то на окраину галактики. И единственный способ узнать возможности их технологий – это самоубийственная атака на аванпост Даль. Не только Вигус понимал самоубийственность миссии, но и другие, но если иерархия после этого возвысится среди остальных рас, то только к лучшему. В соседнем транспортнике были представители из Соларианского гор, но незачем им знать, для чего здесь турианские спецы. И таких спецов было ровно 10. Отряд кабалов был отобран для проверки странного бункера около края базы, где сканеры фиксировали высокую энергетическую активность. Задачей Солариан, как помнил Вигус, было узнать, откуда люди берут такой чистый от примесей НИ, при возможности, аккуратно прибрать данные к своим лапкам. «Так, ребята», в десантный отсек вошел координатор, отвлекая Сант-Вигуса от мыслей, «есть плохие вести, наши дредноуты уничтожены». В этот момент в груди Вигуса кольнула боль за потерянных бойцов и иерархии. Иначе кто бы мог управлять этими кораблями? Не отбросы среди пиратов же, как и большинство крейсеров. Так что щиты их базы не пробиты и придется высаживаться рядом с ней под сильным вражеским огнем. Но есть и хорошие новости, их корабли, после полученных повреждений отошли и не смогут сдерживать натиск, так что у нас есть время прибрать здесь все к своим рукам, но не более, чем 2 часа. Так что готовьтесь, за иерархию, выкрикнул под конец турианец. За иерархию, вторили ему десантники. Шепард выбросил полностью использованную батарею калаша и вновь перезарядился. Использование снайперской винтовки Гаусса на таких расстояниях сродни стрельбе из пушки по воробьям. Да и пока что сильных врагов не было, только штурмовые дроны, кое-как снаряженные батарианцы, турианцы да пара Азари. Краганов среди атакующих не было видно, хотя по рации пару раз проскользнуло, что на других пунктах они имелись. Азари ему было особенно жаль. Как он знал, в банды поступали вот такие малолетние дурочки в погоне за романтикой и легкими деньгами. Пожалуй, это болезнь всех долгоживущих рас. Людям вот почти удалось избежать подобного, создав рейдеры и хорошую рекламу для них. «Эх, ну вот опять лезут», — проворчал Шепард и, вскинув оружие, обомлел. 2 десятка турианцев, словно заправские спринтеры, бежали в его сторону под прикрытием дронов. Их тела светились ярким синим светом, и с каждой секундой расстояние между капитаном и турианцами сокращалось. Недолго думая, Джон разом активировал свои имплантанты, что резко сбавило скорость у турианцев. Но даже так они двигались с приличной скоростью. В уголке зрения высветилось время отсчета. 4:58. Вскинув оружие, Шепард выстрелил в самого близкого турианца. Синий сгусток плазмы ударил в его грудь, и он, как в индийском боевике, начал медленно заваливаться на спину. 4:51. Следующий плевок плазмы угодил в лицо врага, полностью расплавив и лишив головы. Турианец, а точнее его труп, еще немного пробежал, после чего духи забрали, наконец, к себе. 4.49. К обстрелу подключилась Эшли с Кайденом. Яркий импульс в сторону подобравшихся на опасное расстояние, и один турианец свалился, держась своими руками за сквозную рану в шее, и бессильно хрипел. Дрон же бестолково завертелся на месте, открыв беспорядочный огонь по всем. 4.41. Бросок сингулярностью, и следующий враг беспомощно повис в воздухе, секундой позже павший от меткого выстрела Эшли. 4.30. Еще пятеро закончили бренный путь и отправились к предкам от выстрелов обороняющихся. 4.21. Шепард чертыхнулся. К турианцам прибыло подкрепление на сброшенном броневике. 3.59. Быстрое отступление на следующую линию обороны. Под защиту Турили едва не закончилось гибелью Эшли. Меткий выстрел засевшего снайпера сбил с ног девушку, но не щит. 3.53. Ответным огнем капитан уничтожил турианца-снайпера. Громким хлопком пуля калибра 7.62-54 мм вылетела со скоростью 7 км и с легкостью пробила кинетический щит ксеноса и, прошив дурью голову, прошла через тело. 3.27. Отогнав возникшую головную боль, Шепард вновь прицелился из винтовки. Атакующие турианцы залегли под напористым огнем. 3.00. Глаза начали слезиться, нарушая обзор. Сморгнув слезы, Джон прострелил голову неосторожно поднявшегося турианца и отключил имплант зрения. В глазах резко потемнело, и, после секундного затмения, все вернулось в норму. 0.10. К спине капитана обессиленно прислонилась Эшли. Последняя, наиболее многочисленная группа врагов, состоявшая из разных рас, включая трех кроганов-изгнанников, была уничтожена. Турели вышли из строя 2 минутами ранее от многочисленных попаданий ракет пиратов. На времени 0.01 Шепард отключил все импланты, и тут же навалилась усталость вкупе с ноющей головной болью а-ля пятилетка за 3 дня. Адреналин схлынул, руки, да какие руки, все тело дрожало. Умный костюм вколол обезболивающее, стало чуть легче. Осмотрев таких же притулившихся людей, он усмехнулся. «Я вот тут подумал, может, сходим куда-нибудь, ММ, хмыкнула Эшли. «После того, как ты меня спас от снайпера, я, как порядочная девушка, обязана на это согласиться», после толкнула локтем в бок капитана, намекая на вновь падающие десантные транспорты, «но это после того, как убедимся, что пиратов больше не осталось». Бункер базы, Сант-Вигус. Группа метатурианцев медленно передвигалась, прочесывая коридоры за коридорами. Ни одной души, что было странно, и это напрягало вояк. Внезапно в одном из ответвлений раздался шум открывающейся двери. Подобравшиеся турианцы медленно подошли к ней и нарвались на гор. «Вы!» – удивленно воскликнул Вигус, все еще держа их на прицеле. «Что вы здесь забыли?» «У нас такой же вопрос», – в своей манере проговорил саларианец, также не опустив оружие. «Ладно», – махнул рукой турианец, отменяя команду, «раз мы здесь все собрались, то и решим свои проблемы вместе». «Согласен», – все опустили оружие. «На данный момент мы отключили систему безопасности. Волки заблокированы в небольших помещениях. Но это на время», – саларианец заглянул в уни-инструмент. «Мы получили план здания. Здесь», – он указал пальцем на непомеченный участок, «что-то есть. Неизвестный источник энергии. Может, они тут же синтезируют нулевой элемент». «Синтезируют?» – Вигус покачал головой. «А ладно, нам стоит поспешить. Скоро флот людей будет здесь».